И без сомнения приобретут они его ценой ни одного поражения, как революционная Россия до 1905 года. С той только весьма и весьма существенной разницей, что сейчас существовал Советский Союз как пример и как опора. Надо было пойти на выучку к московским мастерам стратегии, но с полным знанием своей страны, всех ее возможностей, ее духовных запросов, учитывая упорные попытки старых партий революции, этих ветеранов прошедших войн и молодых профессиональных союзов. Марк и занялся этим. Пока он был всего лишь учеником, но он старался на вес стать упущенной. Он хотел во всеоружии встретить тот день, когда произойдет смотр всех сил. Жульен и Бруно наблюдали за его действиями. Они угадывали его намерения и отнюдь не пытались отвратить от них Марка. Они были достаточно свободомыслящими, чтобы понять замыслы юноши, изголодавшегося по действию, не признававшего компромиссов. Но сами они не испытывали ни малейшего желания поддержать Марка. Таков уж неизлечимый порок этого поколения интеллигентов, даже самых искренних. Они заглядывают слишком далеко вперед и не видят, что делается вокруг них. Один видел, независимо от актеров, трагедию и развязку, окровавленного Эдипа с выколотыми глазами. Другой видел лишь игру, трагикомическую маску, скрывающую лицо, все того же Диониса с глазами пантеры, чело грезы жизни, увенчанное виноградными гроздями. Как бы порой ни захватывала их игра, они предпочитали следить за ней, удобно сидя в ложе. Напрасно кипятился Марк, стараясь сдвинуть их с места. Все его попытки разбивались об одобрительные взгляды друзей, для которых он и сам был частью спектакля. Ему бы хоть пришлось бороться с ними. Если бы. Какое там? Казалось, они говорили ему: «Иди, мальчик, ты иди, ты нашел свой путь, иди по своему пути, иди». Но сами держались в стороне. Они охотно доказывали, что ему надо действовать в согласии с его, а не с их законом. Они даже помогали Марку разрешать в его, а не в их духе, ту или иную сложную проблему, например, вопрос о насилии. А Марка раздражала их манера снисходительного одобрения при явном нежелании сопутствовать ему. Как-то раз он с досадой сказал Бруно: «Не могу больше видеть, с каким высокомерием вы относитесь ко всему, что делаю я или собираюсь делать». «Это отнюдь не высокомерие, мой мальчик», — ответил Бруно. «Наоборот, я говорю вам браво, потому что я не бис. Вы бросаете мне это браво как акробату, так что исполнившему свой номер на арене цирка». Бруно расхохотался. «Я уже исполнил свой номер, дружок». Марк, спохватившись, взял его за руку. «Верно, простите меня, у вас была своя нелегкая задача. Но если моя задача правильна, если вы ее одобряете, почему же вы не желаете тогда принять участие в ее осуществлении?» Бруно ответил: «Сейчас я в резерве, а вы в действующей армии, каждому свой черед». «Когда идет бой, — возразил Марк, — нужен каждый боец». «Ваш бой, — ответил Бруно, — только эпизод великой битвы. Вы держите лишь один из флангов. Не беспокойтесь об остальной армии. Каждый корпус получил приказ. Выполняйте полученный вами приказ. Идите вперед». «А где полководец?» — спросил Марк. «Он впереди», — ответил Бруно. «Как некогда на Аркольском мосту. Догоняйте его. А вы покинете этом шатком мосту и не последуйте за нами». «Как знать», — сказал Бруно с своей обычной тонкой улыбкой. «Возможно, вы встретите нас на том берегу». Да, тут крылась какая-то тайна. Наотрез отказываясь принимать участие в активных действиях, Бруно и Жульен не тащились где-то позади, в армейском обозе. Между этими столь разными людьми, Демокритом и Гераклитом, как их рисует легенда, было и сходство. Выйдя различными путями из-под прикрытия крепостной стены действия, которая опоясывает и защищает град человеческий, оба, как часовые, охраняли его передовые рубежи повсюду, где завязывались самые опасные бои. И со своего наблюдательного пункта, находившегося отнюдь не в укрытии, а под перекрестным огнем враждующих лагерей, они неустанно изучали бытие в его движении. Их искушенная, безошибочная наблюдательность умела определить угол наклона. Их ум заранее пролагал русло потока. Такова уж природа души нашего Запада. Она может обнаружить дверцу для бегства в мечту или даже в небытие. Может сомневаться во всем, даже в целесообразности своих действий. Может верить или не верить. Все равно душа Запада шагает, шагает вперед. А все-таки она вертится. Она не позволит себе искать слишком легкого прибежища, которое дает одному сомнение, другому веру. Оседлав свое «что я знаю» так же прочно, как свое «верую», подобно Россинанту или ослу Санчо, душа Запада неутомимо идет вперед. И это неустанное движение сливается на часах вечности с ходом миров. Идти — значит верить, хочешь ты этого или не хочешь. И эта вера не менее сильна, чем та, которую дает молитва. Молитва — это путь, ведущий к сущему, а движение — дорога, проложенная сущим. Именно благодаря движению оно оставляет свой след на грифельной доске ночи.